Если в глазах ирландца есть существо более смешное, чем англичанин, то это англичанин, который любит Ирландию, и если есть на свете зрелище, которого бывший ученик Итона и Оксфорда, даже исключенный, не в состоянии перенести, то это зрелище ирландской беспорядочности. После того, как он воочию увидел шумное легкомыслие и нищету этого народа, он не мог не думать с жадностью о красоте и тишине английских деревень. «Я покоряюсь», — писал он, наконец, своему досточтимому другу, — «больше я не стану обращаться к неграмотным, ограничусь той деятельностью, последствия которой скажутся лишь тогда, когда я сам превращусь в прах». Гарриет запаковала все оставшиеся памфлеты и отослала их по адресу мисс Хитченер, которая охотно обошлась бы без этого горючего вещества. Элиза сложила свое красное манто, и все три апостола опять сели на корабль. Оставалось осуществить вторую часть программы — нанять дом в Уэльсе и собрать там весь духовный караван с тем, чтобы разрешить все вопросы. Они думали найти подходящее помещение в тех самых местах, где Шелли, доженить бы, прожил некоторое время в одиночестве. Дикая красота местности привлекала их. Возле дома протекал горный поток, на котором Шелли пускался в опасное плавание на маленьком челноке. Банкнота в 5 фунтов служила ему парусом, а в качестве пассажира он брал с собою до смерти напуганную кошку. Он надеялся, что мисс Хитченер убедит своего отца взяться за эксплуатацию маленькой фермы, которая отдавалась в наем вместе с домом. Но ничто не устроилось. Дом оказался слишком дорог. Мистер Хитченер, возмущенный носившимися в Кукфилде слухами по поводу отношений между его дочерью и Шелли, отказал ей в своем разрешении на поездку. Неосторожная учительница, гордясь полученным приглашением, разболтала о нем, и вся деревня с теткой Пильфольд во главе делала отсюда крайне недоброжелательные заключения. Шелли еще раз подивился людской злобе. Он, духовно воспитавший свою жену и по любви вступивший с нею в шотландский брак, он будет неверен своей Гарриет? Он так искренне изумлялся, что такая мысль могла прийти кому-нибудь в голову, что женщине менее добродетельной, чем целомудренная мисс Хитченер, его изумление показалось бы неучтивым. Что касается мистера Хитченера отца, то с ним обошлись по заслугам. Он также был прежде содержателем кофейной, ибо боги, по-видимому, развлекались тем, что хрустально чистого Шелли приводили в сношение с членами этой корпорации. «Милостивый государь», — писал Шелли отцу своей подруги, — «я с трудом подавил в себе чувство негодующего изумления, прочитав, что вы запрещаете своей дочери принять мое приглашение. По какому праву? Кто вас сделал ее господином? Ни законы природы, ни законы Англии не ставят детей в положение объектов частной собственности. Прощайте. Когда я в следующий раз услышу о вас, то надеюсь, что к тому времени ваши чувства станут более благородными». Так как надо было покинуть Уэльс, то Годвин указал хорошенький коттедж, который сдавался в наем одним из его приятелей. Всякое указание Годвина принималось с уважением. Шелли и Гарриет поехали посмотреть, но были совершенно разочарованы. Дом был банальный, еще не совсем достроенный и недостаточно поместительный для них. Но, возвращаясь из этой бесполезной экспедиции, они наткнулись на деревеньку, совершенно феерическую. 30 коттеджей с соломенными крышами, обвитыми розами и ползучими миртовыми ветками, составляли восхитительный поселок Линмут. Один из домиков сдавался, и как раз тот, который был расположен лучше других, под лесистым ущельем. Из окон открывался вид на море, лежавшее на 300 футов ниже. Они тотчас решили поселиться здесь навсегда. Досточтимый друг, которому это было сообщено, написал натянутое письмо. Он писал довольно сурово, что вкусы Шелли слишком роскошны, что самый скромный маленький домик должен быть достаточен для того, кто называет себя его учеником. Если бы мистер Тимоти написал это письмо, то самые строгие эпитеты были бы к нему еще раз применимы. Но вполне естественно, что переносишь от чужого человека то, что невозможно перенести от родного отца. Шелли думал не о порицании автора письма, но о самооправдании.